Как Ра покинул землю. Вскоре после того, как бог солнца спас египтян от расправы, которую учинила над ним безжалостная львица Сахмет, он снова созвал богов и признался им: «Устал я царствовать. Силы мои с каждым днем иссякают. Я решил покинуть землю навсегда». «Что такое ты говоришь?» — запротестовали боги. «Нет равных тебе в могуществе. Кто дерзнет посягать на твой трон после того, как ты разгромил целую армаду бунтовщиков?» «Мне лучше знать», — пресек все возражения владыка вселенной. «Если я останусь на земле, то рано или поздно придет время, когда мне уже будет не под силу сражаться, и какой-нибудь бог или демон свергнет меня с престола, поэтому я улечу на небеса». «Что ж, будь по-твоему, владыка», — печально согласились боги. Небесная богиня Нут превратилась в корову. Ра сел на ее спину и торжественно сказал: «Вознеси меня на небо, там я буду царствовать над миром. Но пусть мои враги, крокодилы, змеи и гиппопотамы, знают, хоть я и удаляюсь с земли, я все равно остаюсь властелином вселенной. Я буду безжалостно пресекать все зло, которое они замыслят. Земной же престол я передаю Гебу. Поклонитесь ему, боги, отныне он ваш повелитель и царь». Сказав это, Ра вручил Гебу царский жезл. Корова Нут стремительно взмыла ввысь, унося великого солнечного бога. Так закончилось земное царствование Ра. Наступила новая эпоха Золотого века, эпоха царствования Геба.